имя. Безумные годы совьются во прах, утонут в забвенье и дыме. И только одно сохранится в веках — святое и гордое имя. Твое, возлюбивший до смерти, твое, страданием и честью венчанный, проколет, прорежет его острие багровые наши туманы. От смрада клевет не угаснет огонь, и лавр на челе не увянет. Георгий, Георгий, где верный твой конь? Георгий святой не обманет. Он близко, вот хруст перепончатых крыл и брюхо разверстая змия. Дрожи, чтоб святой и тебя не отметил твое блудодейство, Россия!